Глава 20. Гараж Хоупвелла находился в старом сарае, который переоборудовали, чтобы разместить гидравлический подъемник, стеллажи с инструментами и запчастями, и двух скучающих молодых людей в комбинезонах с перепачканными машинным маслом лицами. Вокруг на участке стояло 6 или 7 драндулетов. Корпуса древних автомобилей, которые уже давно не напоминали ни одну известную марку или модель. И несколько бочек из-под нефти, наполненных бракованными механическими внутренностями. У столба на цепи сидел матерый пес, который принялся лаять и брызгать слюной, едва Пол приблизился к сараю. Гало, который с тех пор, как его покусали в детстве, очень нервничал в присутствии собак, обогнул зверя по большой дуге. Было 10:45 утра, и солнце тусклой лампочкой висело за далекими деревьями. Прошлой ночью после своей находки Пол не смог уснуть. Он прошелся по комнате, сделал несколько звонков на рабочий номер Джилл Райерсон, но когда его перебросили на голосовую почту, в отчаянии повесил трубку. Через некоторое время он заставил себя принять душ, а затем, дрожа, заполз в постель. Несколько раз он в самом деле засыпал, но быстро просыпался от какого-нибудь жуткого кошмара или от звука ветра, гудевшего в деревьях за окном. В какой-то момент он загородил дверь тумбочкой, на случай, если старый Мерл Уоррен решит вернуться и повторить свое выступление на бис. Около 5 утра усталость одолела его. Пол провалился в забытье и безмятежно спал, пока первые лучи солнца не скользнули между планок жалюзи, закрывавших окна. Гало чувствовал себя неважно. Что-то с ним было не так, и дело не только в его биологических часах, пытавшихся приспособиться к разнице во времени, и не только в скоротечности светового дня, подпертого с обеих сторон постепенно удлинявшимися ночами. Пол просто не мог успокоиться, не мог расслабиться. Он чувствовал себя тенью Дэнни, или самим Дэнни. Он словно был обречен повторить все те действия, что привели к исчезновению брата год назад. Это было безумие, но ему чудилось, будто он попал в какое-то чужое эхо, в какую-то петлю. Что он — это его брат, а брат — это он. От перспективы завтракать в закусочной ему стало неуютно, поэтому Пол решил дойти до продуктовой лавки и купить в автомате сэндвич с куриным салатом. И даже к этому торопливому его поступку хозяин отнесся с недоверием, граничащим с подозрительностью, что и отразилось на его лице. Пол получил свой бутерброд и стакан кофе, положил на прилавок 10-долларовую купюру и поспешил за дверь. И вот Гало заглядывал в гараж и щурился во мраке. Один из молодых людей в комбинезоне поднял глаза и спросил: «Я могу вам помочь?» «Я ищу Билла Хоупвелла». «Сзади!» — парень ткнул большим пальцем через свое плечо. Билла Хоупвелла он нашел за сараем, где он по самые плечи закопался под капот Форда Тандерберт 1962 года выпуска. «Мистер Хоупвелл», — произнес Пол. Механик заканчивал возиться с чем-то под автомобилем и поднял перепачканный маслом палец, веля обождать. Когда он, наконец, выбрался наружу, на его лице мелькнула досада. Позади него, в тени сарая, Пол разглядел припаркованный эвакуатор. Вытирая руки о грязную тряпку, Хоупвелл сказал: «Гало, не так ли?» «Верно». «У вас проблемы с машиной?» «У меня проблемы», — ответил Пол. «Но не совсем с машиной. Я ищу своего брата, он ищет...» «Я знаю эту историю», — оборвал его Хоупвелл. «Почти весь город знает. От меня чего хотите?» Пол протянул механику пачку скрепленных листов. «Это фотографии машины, арендованные моим братом. Oldsmobile Bravada. Аквамариновый. Вы его узнаете?» Билл Хоупвелл скривил рот, будто что-то жевал. После долгого молчания он вернул распечатки Полу. «Не уверен». «Я слышал, в прошлом году вы отбуксировали этот автомобиль от Синего Лося». «Ладно», — сказал Хоупвелл. «Я был бы очень признателен, если бы вы сказали «да» или «нет». «Давайте сойдемся на «может быть», — произнес тот. Он сложил руки на груди и прислонился к Тандерберду. «Есть какая-то причина, почему вы не хотите быть откровенным со мной? Вы говорите, что все в городе знают, почему я здесь, но ведь никто не хочет отнестись ко мне с пониманием. Никто не хочет помочь». «Никто ничего не может сделать для вас», — сказал Билл. Или для вашего брата? — Ну нет, — покачал головой Пол. — Я хочу, чтобы вы ответили, что, черт возьми, здесь происходит. Вы отбуксировали машину моего брата и бросили ее на дороге за городом. Я хочу знать, почему. — Потому что это моя работа, Гало! — Хоупл неторопливо махнул в сторону эвакуатора. — Машину бросили на стоянке у лося. Я утащил ее оттуда. Не знаю, кому она принадлежала. — И вы оставили ее на обочине за городом? — Но не тащить же мне эту штуку обратно до Фэрбанкса, верно? — Что случилось с моим братом? — Не знаю, — ответил Хоупл, его взгляд стал суровым. — Никто не знает. Он исчез, Гало. Пропал. А вы так запутались, что заподозрили, я с ним что-то сделал, да? Вы обвиняете меня в том, что я что-то сделал с вашим братом? — Почему вы не сказали полицейским, что это вы отбуксировали машину? — Потому что полицейские со мной не говорили. Иначе я бы им рассказал. — Когда вы это сделали? — Чего? — Отбуксировали автомобиль и бросили его на дороге. — Не знаю, приятель. Чего ты от меня хочешь, а? — Просто я сомневаюсь, что и то, и другое вы сделали в один день. Думаю, сначала вы, наверное, отбуксировали машину сюда. Наверное, вы решили оставить ее на запчасти, как и некоторые другие машины. Возможно, вы не перегоняли ее на дорогу, пока не услышали, что пара полицейских едет из Фэрбанкса расследовать исчезновение моего брата. «Какая нахрен разница? Ты что, из полиции арендованных машин?» «Есть разница, потому что вы что-то скрываете». «Слушай меня!» Хоупл, закинув на плечо грязную тряпку, приближался к Полу, тыча пальцем ему в лицо. «Я не знаю, что случилось с твоим братом. Все, что я знаю, так это то, что внедорожник 2 недели простоял возле лося, и никто не знал, чей он, поэтому я его отбуксировал. Может, я и собирался продать его на запчасти, а может и нет. Хочешь цепляться к деталям — цепляйся. Но это не поможет тебе найти брата. Я не знаю, что с ним случилось. Никогда, мать твою, его не видел, ясно? — Скажите то же самое полицейским, когда я им позвоню, — произнес Пол. Хоупл засмеялся. — Звони, кому нахрен хочешь, — сказал он, затем отвернулся и уставился на блок цилиндров Тандерберда. «Я думаю, что мой брат был здесь. Думаю, он остался в синем лосе, и все тут об этом знают. Но потом с ним что-то случилось, и все вы сговорились это скрыть. Вы все пытаетесь вычеркнуть его». «Богатое у тебя воображение», — заметил Хоффл. «Вчера вечером», — продолжил Пол, — «вы не хотели идти в лес». «Было холодно», — возразил Хоффл, не глядя на него. «Нет, нет, вы не хотели наверх подниматься. Почему? Чего вы так испугались?» Хоупл взглянул на него, челюсти механика крепко сжались. «Тебе здесь не место, Гало. Твоему брату здесь тоже было не место. Его внедорожник простоял там 2 недели, прежде чем я отбуксировал его, ясно? Он исчез и никогда не возвращался. Но говорю тебе, я не имею к этому никакого отношения. Он просто ушел, чувак. Просто исчез. Мой тебе совет — садись в машину и убирайся из этого города. — Вы все тут сумасшедшие! — выдохнул Пол. — Весь этот проклятый город! Все вы ненормальные! Хоупл исчез под капотом Тандерберда. Возвращаясь, Пол прошел мимо сарая. Он чувствовал, как над ним, словно облако пара, разрастается гнев. Ему не добиться помощи от жителей Дредсхенда. Было лишь одно место, где оставался крошечный шанс разгадать тайну исчезновения Дэнни. И он отправился туда немедленно. Это единственное, что еще можно сделать. Пока он забирался в автомобиль, привязанный к столбу пес лаял на него с маниакальной яростью. Уезжая, Пол ответил паршивой твари пронзительным сигналом Тахо.